Ник Дан. Спустя 4 дня. Там в оранжевом свете уличного фонаря стояла она, Энди, в тонком сарафане с волосами волнистыми от ночной сырости. Она кинулась через порог, протянув руки, чтобы обнять меня. «Подожди, подожди», — зашипел я, закрывая двери, и тут же угодил в объятия. Энди прижалась щекой к моей груди, а я закрыл глаза, ощущая под ладонями ее обнаженную спину. В душе кипела тошнотворная смесь облегчения и страха, как если бы, уняв зуд, вы вдруг поняли, что процарапали кожу до крови. «У меня есть любовница. Пришла пора признаться, что у меня есть любовница. Теперь можете от меня отвернуться. Это в том случае, если раньше я вызывал какую-то симпатию. У меня есть хорошенькая, молодая, очень молодая любовница. Зовут ее Энди. Я знаю, что это плохо». «Малыш, мать твою, почему не звонил?» — спросила она, все еще прижимаясь ко мне. «Я знаю, любимая, надо было. Но ты представить себе не можешь. Это какой-то кошмар. А как ты меня нашла?» «В твоем доме темно». Энди крепче обняла меня. «Поэтому я решила искать тебя у Го. Она знает мои привычки, знает, где меня искать. Мы встречаемся уже довольно долго. У меня есть хорошенькая молодая любовница, и мы встречаемся уже довольно долго. Я волновалась о тебе, Ник, ужасно. Представляешь, сижу у Мэдди, смотрю телевизор, и вдруг с экрана парень, похожий на тебя, рассказывает, что у него пропала жена. А потом я понимаю, это же ты. Представляешь, в каком шоке я была? А ты даже позвонить не пытался». «Я звонил». «Ну да. Ничего не говори, жди, пока мы не обсудим все. Ты командовал, а не пытался со мной поговорить». «Мне не удавалось побыть одному. То родители Эми, то Го, то полиция». Я вдохнул запах ее волос. «Значит, Эми исчезла?» «Да, исчезла». Вывернувшись из объятий Энди, я уселся на диван, она опустилась рядом. Нога прижималась к моей, рука держала мою. «Кто-то ее похитил». «Ник, ты в порядке?» Ее шоколадные волосы волнами падали на шею, ключицы, грудь. Один локон шевелился в такт дыханию. «Нет, не очень». Я приложил палец к губам и кивнул в сторону коридора. «Сестра». Мы молча сидели рядом. В телевизоре мелькали черно-белые копы. Люди в фетровых шляпах кого-то арестовывали. Я чувствовал ее плечо, а потом Энди повернулась ко мне. И словно мы отдыхающая пара, пожелавшая вечером посмотреть кино, поцеловала меня. «Нет, Энди, нет», — шепнул я. «Да, Ник, ты мне нужен». Она снова поцеловала меня и забралась мне на колени, поерзала. Подол хлопкового сарафана задрался выше колен. Одна из туфелек упала на пол. «Ник, я так волновалась. Я хочу почувствовать твои руки. Только об этом я и думаю. Мне страшно, Ник». Энди всегда отличалась чувственностью. И это не иносказание, подразумевающее секс. Ей нравились прикосновения, поглаживания. Она любила перебирать пальцами мои волосы, дружески почесывать спину. Прикосновения успокаивали и утешали ее. Ну и секс она тоже любила, само собой. Одним рывком я спустил вверх ее сарафана и положил ладонь ей на грудь. Проклятая похоть так и норовила возобладать над осторожностью. «Я хочу тебя!» — эти слова едва не вырвались. «Ты теплый!» — прошептал в ухо голос моей жены. Я отшатнулся. Комната поплыла перед глазами. «Ник!» — нижняя губа Энди блестела от моей слюны. «Что, что-то не так? Это из-за Эми?» В Энди всегда бурлила молодость. Ну, конечно, в 23 года, почему бы не бурлить? Но я не скоро осознал, насколько юной была она в самом деле, непростительно юной. Имя Эми на ее губах всегда коробило меня. А Энди любила поговорить об Эми, как будто моя жена — героиня мыльной оперы. Она не считала Эми соперницей, для нее та была персонажем. Энди очень часто расспрашивала меня о нашей жизни с Эми. «Чем вы занимались в Нью-Йорке? Что вы делали на выходных?» Когда я однажды рассказал о наших посещениях оперы, у Энди округлился рот. «Вы были в опере? А что твоя надевала? Длинное платье? А пелерина или манто? А какие украшения? А прическа?» Кроме того, она расспрашивала о наших нью-йоркских друзьях, о чем мы говорили, на кого Эми была похожа. Правда, она похожа на девочку из книги. Удивительная, да? Вообще, истории об Эми стали любимой сказкой на ночь для Энди. «Милая моя сестра в соседней комнате, Тебя не должно здесь быть вообще-то. Господи, я очень хочу тебя, но ты не должна была сюда приходить, детка. Пока не прояснится ситуация. Ты великолепен. Ты остроумный, ты теплый. Целуй меня, как будто встретились впервые. Энди продолжала сидеть верхом на мне. Ее соски затвердели от прохладного воздуха из кондиционера. Малыш, для начала надо разобраться, в порядке ли мы с тобой. Это все, что мне нужно. Она прижалась ко мне, теплая и пьянящая. Это все, что мне нужно. Пожалуйста, Ник, я волнуюсь. Я знаю тебя. Ты не хочешь ничего рассказывать, ну и ладно. Но ты нужен мне, чтобы ты был со мной. Я хотел поцеловать ее, как в тот самый первый раз. Наши зубы столкнулись, лицо прижалось к лицу, ее волосы щекотали мою руку, глубокий и влажный поцелуй с языком. Я думал только о поцелуе, поскольку понимал, думать о чем-то еще опасно. Но как же хотелось схватить ее в охапку и утащить в спальню. Мне не позволяло не то чтобы ощущение неправильности поступка, сколько раз мы шли против общественных норм, а понимание риска. И еще Эми. Эми, чей голос я слышал полдесятка лет, теперь звучал у меня в ушах, но не ругал, а, напротив, нежно хвалил. Меня просто от злости распирало. Три маленькие Женины записки заставили расчувствоваться, размякнуть, как воск. Я не имел права на слабость. Энди прижималась ко мне, а я задавался вопросом, наблюдает ли полиция за домом Го, и не раздастся ли прямо сейчас стук в дверь, а у меня молодая и очень-очень хорошенькая любовница. Мама всегда говорила нам, своим детям, если хотите что-то сделать и не знаете, достойным ли будет поступок, то представьте, что история эта напечатана на бумаге, и ее читает весь мир. Ник Данн, ранее писавший для журналов и до сих пор чувствующий себя обиженным после своего увольнения в 2010 году, согласился преподавать основы журналистики в колледже Северного Карфагена. Женатый мужчина средних лет немедленно воспользовался своим положением и склонил к сожительству впечатлительную юную студентку. Да уж, моя жизнь — воплощенный страх каждого писателя. Моя жизнь — клише. Если на то пошло, вот вам еще клише. Все произошло спонтанно. Я никому не хотел причинять боль, просто увлекся. Но это было не только приятное времяпрепровождение и не попытка повысить самооценку. Я действительно люблю Энди. Это правда. В группе, где я преподавал науку под названием «Как начать карьеру в журналистике», было 14 студентов. Разные по способностям, но все девочки. Я говорю о молодых женщинах, но называть их девочками все же правильнее. Все они хотели работать в журналах. Не в затрапезных газетенках из серой бумаги, а в модных иллюстрированных журналах. Они смотрели фильмы. Они представляли, как мчаться по Манхэттену со стаканчиком кофе-латте в одной руке и мобильником в другой, пытаясь поймать такси, грациозно ломают каблук дизайнерской туфельки и неожиданно попадают в объятия красавца с родственной душой и длинными волосами. Они и не догадывались, насколько глупы и недальновидны их мечты. Я собирался раскрыть им глаза, используя в качестве примера свою судьбу и потерю работы, хотя не испытывал ни малейшего желания предстать перед учениками в трагической роли. Изложу свою историю беспечно, с шутками. Мол, ничего страшного не случилось, зато теперь у меня больше времени для работы над романом. А вместо этого я потратил первый урок, отвечая на взволнованные вопросы, из-за которых почувствовал себя таким надутым павлином, такой гребаной великой персоной, что уже не смог бы никогда полностью открыть им страшную правду. Вызов в кабинет главного редактора на втором круге сокращения штатов. Долгий пеший поход через длинный ряд кабинок, откуда, казалось, все глаза неотрывно следили за мной. Поход шагающего мертвеца. Хотя в то время я еще надеялся, верил, что все изменится, что я еще нужен нашему журналу, что мне просто скажут «живо готовый материал на стол». Но нет, шеф только и сказал: «Я полагаю, что вы догадываетесь, для чего я пригласил вас». К моему глубочайшему сожалению, и потер глаза под очками, показывая, как он измотан и расстроен. Мне хотелось выглядеть блестящим, крутым победителем. Поэтому я ни слова не сказал студенткам о крахе моей карьеры. Я поведал, что мои родственники тяжко больны, они нуждаются в присмотре, что частично соответствовало истине и добавляло героизма моей персоне. Симпатичная веснушчатая Энди сидела напротив, Синие глаза пристально смотрели из-под шоколадной вьющейся челки, слегка приоткрытые пухлые губы, на диво большая натуральная грудь, длинные руки и ноги, сексапильная куколка. Можно сказать, полная противоположность моей утонченной аристократки жены. Энди излучала тепло и запах лаванды. Щелкая по клавишам ноутбука, она с томной хрипотцой спрашивала: «А как вы добиваетесь, чтобы люди верили вам, открывали правду?» «Откуда, мать его, так эта девчонка взялась?» — подумал я тогда. «Это что, шутка?» Спрашивается, почему я на нее повелся? Я всегда был верен Эми. Я тот парень, который уходит из бара раньше других, если женщины становятся слишком кокетливыми или в их обществе ему делается слишком хорошо. Я не обманывал никогда. Мне не нравятся, или не нравились, обманщики, вертлявые, наглые, мелочные, развратные. Я не поддавался соблазнам. Но тогда я еще был счастлив. Мне противно осознавать, что ответ настолько прост. В той жизни я был счастлив, а сейчас нет. И тут появляется Энди, задерживается после занятий, интересуясь моей жизнью, чего Эми давно уже не делала. Вопросы этой девочки позволили мне почувствовать себя стоящим человеком, а не потерявшим работу неудачником, раззявой, который забывает опустить сиденье унитаза, болваном, который ничего не может сделать как надо и не смыслит ни бельмеса ни в чем. На следующее занятие Энди принесла мне яблоко, Red Delicious, вот подходящее заглавие для нашей с ней истории, если я когда-нибудь соберусь ее написать. Она попросила меня высказать мнение о ее ранней рукописи. Речь шла о стриптизерше из клуба Сент-Луиса, и статья здорово смахивала на то, что печатает Пентхаус Форум. Пока я читал, Энди, заглядывая мне через плечо, начала есть мое яблоко. Глядя на капельки сока на ее губах, я подумал: срань господня, а ведь эта девчонка пытается соблазнить меня. И ощутил себя по-дурацки, состарившийся Бенджамин Брэддок из «Выпускника». Но все же это сработало. Я начал подумывать о связи с Энди как о побеге, о спасении, о возможности выбора. Возвращаясь домой, я видел Эми, свернувшуюся клубочком на диване, Эми, уставившуюся в стену, Эми, которая никогда не заговорит первой. Вечная игра в ледяное сердце, постоянный поиск разумного ответа, что же осчастливит ее сегодня? И я подумал, Энди никогда не станет так себя вести. Как будто я знал ее. Энди будет смеяться над моими шутками. Энди захочет послушать мой рассказ. Энди, ирландская девчонка из моего родного города, хорошенькая, добрая, с полной грудью. На моих занятиях она всегда сидела на первой парте и казалась очень увлеченной. Когда я думал об Энди, мои кишки не скручивало в узел, как при мысли о жене. Постоянный страх возвращения в дом, где меня не ждут. И я начал фантазировать, что могло бы получиться между нами. Я страстно возжаждал ее прикосновения, да-да, как в плохом сингле 80-х, и мечтал о ее прикосновении, мечтал о прикосновении вообще, поскольку моя жена избегала меня. Дома она скользила мимо, холодная, как рыба, оказываясь поблизости только на кухне или лестничной площадке. По вечерам мы смотрели телевизор, сидя в разных углах дивана, каждый на своей диванной подушке, как на индивидуальном спасательном плотике. В постели она поворачивалась спиной, устраивая завалы из одеял и простынь между нами. Однажды ночью я проснулся и, зная, что она спит, стянул ее бретельку с плеча и прижал ладони щеку к обнаженной коже. В ту ночь я больше не уснул, наполненный отвращением к самому себе. Я выбрался из постели и мастурбировал в душе, представляя Эми, ее пристальный взгляд, каким она обычно смотрела на меня, тяжелый взгляд восходящей луны, пронзающий насквозь. Кончив, я сидел и тупо глядел на сливное отверстие. Мой член жалко вытянулся вдоль левого бедра, как некий морской зверек, выброшенный волнами на берег. Униженный, я сидел в ванне и пытался не расплакаться. А вот как все произошло. В странную внезапную метель в начале апреля. Не этого года, а прошлого. Я работал в баре один, поскольку очередь проводить вечер с мамой выпала го. Мы с ней попеременно оставались дома и смотрели с мамой дрянные передачи по телевизору. Мама угасала. Ей оставался год, а то и меньше. В тот раз я чувствовал себя весьма неплохо. Мама и го сидели дома, смотрели пляжный фильм «Сонет Фуничелло», а в баре кипела жизнь. Бурный вечер из тех, которые следуют за насыщенным днем. Люди угощали совершенно незнакомых людей просто так. Царила атмосфера праздника. Но вот праздник закончился, пора закрывать заведение. Я уже стоял у двери, когда через порог стремительно шагнула Энди, едва не сбив меня с ног. Ее дыхание несло сладковатый аромат легкого пива, а волосы пропахли дымом костра. На миг я замешкался. Так бывает, когда ты привык видеть человека в одной обстановке, и требуется время, чтобы приучиться видеть его в совершенно другой. Энди в баре. Так-так. Она рассмеялась голосом распутной пиратки и толкнула меня внутрь. У меня только что было фантастически ужасное свидание. Вам придется выпить со мной. Снежинки скопились в волнах ее волос, хорошенькие веснушки светились, а щеки пылали румянцем, будто кто-то надавал ей пощечин. Ник, мне очень нужно смыть вкус неудачного свидания с языка. Я помню, как рассмеялся и подумал, что приятно будет посидеть с ней, послушать ее смех. Энди носила джинсы и кашемировый свитер с глубоким вырезом на груди. Она вообще из тех девушек, кому брюки идут больше, чем платья. И выглядела с головы до пят сексуальной, как никогда. Усевшись напротив меня за барную стойку, она принялась изучать ряды бутылок за моей спиной. — Что изволит заказать дама? — Удивите меня, — ответила она. — У-у-у, — протянул я, складывая губы, как для поцелуя. — Для начала удивите меня напитком. Энди наклонилась вперед, облокачиваясь на стойку. Ее грудь выглянула из выреза. Кулон, висевший на тонкой золотой цепочке, оставался под свитером. — Не уподобляйся парням, — одернул я себя, — которые высматривают, где спрятался этот кулон. — Какие предпочтения? — Мне понравится все, что я получу от вас. Вот на эту незамысловатую наживку она меня и поймала, намекнув на то, что я легко и просто могу сделать женщину счастливой. Мне понравится все, что я получу от вас. А потом я понял, что больше не люблю Эми. Я больше не люблю свою жену, — говорил себе я, отворачиваясь, чтобы смешать два коктейля, — ни капельки. Любовь испарилась начисто, не оставив и следа. Целый час мы пили и болтали. Я трижды упомянул жену, а сам смотрел на Энди, представляя ее без одежды. Предупредил, я женат. Понимай это как хочешь. А она сидела передо мной, подперев рукой подбородок, и улыбалась, и вдруг сказала, проводишь меня домой? Раньше Энди упоминала, что живет практически в центре города и может как-нибудь вечерком просто заглянуть в бар поздороваться, но точного адреса так и не назвала. Мой разум пришел в полное смятение. Много раз я мысленно прогуливался через несколько кварталов до ее аккуратного кирпичного домика, и вдруг на самом деле выхожу за дверь и держу путь к жилищу Энди. И это кажется совершенно естественным. Никакого сигнала тревоги. «Стой, парень, так же нельзя, это неправильно». Я провожал Энди, шагая против метели, из-за которой ее красный шарф разматывался снова и снова. Когда в третий раз я помог заправить его как следует, наши лица оказались близко-близко. Ее щеки горели, как после катания на санках в мороз. Произошло то, чего могло не произойти никогда, гуляя мы хоть сотню вечеров подряд. Беседа, спиртное, вьюга, шарф — мы впились друг в друга. Я прижал Энди к дереву, и в этот миг длинная ветвь, внезапно распрямившись, обрушила на нас груду снега. Но неожиданная помеха сделала меня лишь настойчивее в желании ощущать тело девушки. Одна рука скользнула под свитер, вторая между ногами. Она не сопротивлялась, но слегка отстранилась и проговорила, стуча зубами, «Пойдем ко мне». Я не отвечал. «Пойдем ко мне», — повторила Энди. «Я хочу быть с тобой». В тот первый раз секс не показался мне чем-то сверхъестественным. Наши тела привыкли к разным ритмам, мы только изучали друг друга. К тому же я очень давно не был с женщиной, я кончил первым, и полминуты не прошло, а потом начал слабеть. Продержался лишь столько, чтобы и она смогла получить удовольствие. В общем, было неплохо, но не супер. Наверное, похожее разочарование испытывают девушки, когда лишаются невинности. Так это и есть то, из-за чего столько суеты. Но мне нравилось, когда она обвивалась вокруг меня, нравилось ощущение ее нежной кожи, именно такое, как я и представлял, свежая кожа. Юная, позорно думал я, вспоминая Эми с ее неизменными кремами, которые она старательно втирала, сидя на кровати. После я сходил в туалет и отлил, глядя в зеркало. — Ты обманщик, приятель, — сказал себе. — Ты не прошел одно из главных испытаний для мужчины. А когда понял, что слова не производят должного впечатления, добавил: «Ты просто подонок». Самым ужасным казалось то, что секс с Энди по-настоящему взволновал. Возможно, в этом и крылась причина моей неосмотрительности. Ну, разве это оправдывает превращение в лжеца? Как я мог разрушить свою верность, хранимую годами? Что же будет теперь? Я пообещал себе, что подобное никогда не повторится. Но оно повторилось, и мне понравилось. А в третий раз понравилось еще больше. Вскоре отношения с Энди стали противопоставлением моей жизни с Эми. Энди смеялась вместе со мной и веселила меня. Она не возражала и не пыталась переубедить, никогда не сердилась. И я думал, любовь вынуждает тебя становиться лучше, правда-правда. Но только настоящая любовь дает тебе право быть таким, какой ты есть. Я хотел признаться Эми. Знал, что этого не избежать, но не мог себя заставить и так месяц за месяцем, а потом еще месяцы. Причина моего молчания по большей части крылась в трусости. Я не мог начать разговор. Не мог даже представить, как обсуждаю с ее родителями развод, а они, вне всяких сомнений, вмешаются в конфликт. Но сказывался, хотя и в меньшей степени, мой крепкий прагматизм. Иногда самому не верится в то, каким практичным, а может, корыстным я бываю. Я не просил Эми о разводе еще и потому, что бар мы купили на ее деньги. Как главный собственник, она захочет, само собой, получить свое имущество. А я не мог позволить, чтобы моя сестра второй раз за последнюю пару лет лишилась всего, чем жила. Вот так я и отдался на волю волн, рассчитывая, что Эми возьмет инициативу на себя и потребует развода. А я останусь хорошим парнем для всех. «Я люблю тебя, Ник. Неважно, что происходит», — проговорила Энди, выглядевшая поистине сюрреалистично на диване в доме моей сестры. Я в самом деле не знаю, что еще сказать, и чувствую себя полной дурой. — Не надо чувствовать себя полной дурой, — пробормотал я, — хотя я тоже не представляю, что тут можно сказать. — Ну хотя бы скажи, что любишь меня, несмотря ни на что. — Я не способен произнести это вслух, — подумал я. Несколько раз шептал слова любви, слюнявя ей шею в приступе тоски, невесть почему, но слова — это всего лишь слова. Потом я принялся размышлять о нашей любовной интриге. Раньше я особо не задумывался о том, как сохранить ее в тайне. Если в доме Энди установлена охранная система с камерой наблюдения, то я наследил в записях. Да, я завел отдельный мобильник, чтобы общаться с Энди, но мои звонки и голосовые сообщения приходили на ее обычный телефон. Я писал ей пошловатую валентинку, рифмую, скучаю и вставляю. И самое главное, Энди было всего 23 года. Я подозревал, что кадры со мной, мой голос, она хранит в электронном виде. Однажды ночью, побуждаемой ревностью, я просмотрел снимки на ее мобильном и обнаружил, кроме себя, еще пару парней, которые гордо улыбались в ее постели. Я понял, что вступил в клуб. Я даже хотел вступить в клуб. И мне было наплевать на то, что мое фото может быть за секунду разослано миллиону абонентов, если кое-кому вздумается отомстить. Энди, складывается очень неприятная ситуация. От тебя потребуется терпение. И ты не хочешь сказать, что любишь меня? Она слегка отстранилась. Любишь, несмотря ни на что? Я люблю тебя, Энди, — ответил я, глядя ей в глаза. Люблю. Да и как было не сказать? Тогда трахни меня, — прошептала она, дергая мой брючный ремень. Сейчас мы должны быть очень осторожными. Иначе для меня все это может очень плохо кончиться. Ты о чем? Я мужчина, у которого исчезла жена. И у меня есть тайная подруга. Это выглядит не очень-то пристойно. Могут решить, что преступник я. Как-то пошловато звучит. Ее груди все еще оставались обнаженными. Люди ничего не знают о нас, Энди. Они поверят любому вздору. Угу, смахивает на сюжет не самого лучшего фильма нуар. Я улыбнулся. Это я познакомил Энди с направлением нуар в киноискусстве. «Глубокий сон» с Богартом, «Двойная страховка» и прочая классика жанра. Я обожаю эти фильмы и умею представлять их с наилучшей стороны. — А почему бы не признаться копам? Может, так будет лучше? — Нет, Энди, даже не думай об этом. Нет. — Но они все равно узнают. — С чего бы это? От кого узнают? Разве ты, моя дорогая, кому-то рассказывала? Она сердито глянула на меня. Я похолодел. Энди явно не рассчитывала, что ночь пройдет в таких разговорах. Она стремилась повидаться со мной, мечтала о физической близости, а я самозабвенно прикрывал свою задницу. «Прости, дорогая, но мне нужно знать». «Без имени». «Без имени? Ты о чем?» «Я о том», — ответила она, поправляя наконец-то платье, «что мои друзья и мама знают, я с кем-то встречаюсь, но не знают, как его зовут». «И никаких примет?» — спросил я быстрее, чем следовало, уже предчувствуя, как шило вылезет из мешка. «О наших отношениях, Энди, знают два человека, ты и я. Если любишь меня, если дорожишь мною, пусть все останется между нами. Копы не должны ничего знать». «А вдруг...» — она обвела пальцем мой подбородок. «Вдруг они не найдут Эми?» «Энди, мы с тобой все равно будем вместе, но только если соблюдем осторожность. Эта история дурно пахнет. Достаточно дурно, чтобы я оказался за решеткой». «А может, она сбежала с кем-нибудь?» — проговорила Энди, прижимаясь щекой к моему плечу. «Может...» Я даже чувствовал, как кипит девичий разум, превращая исчезновение Эми в скандальный романтический сюжет для мыльной оперы и пренебрегая любыми фактами, которые не укладывались в общую картинку. Она не сбежала. Все гораздо серьезнее, чем... Я приподнял пальцем ее голову, заглянул в глаза. «Энди, пожалуйста, осознай серьезность происходящего». «Ну, конечно, я осознала. Только мне нужно говорить с тобой почаще, видеть тебя. Мне очень одиноко, Ник». «Нам придется потерпеть». Я взял Энди за плечи, чтобы она не могла отвернуться. «Пропала моя жена». «Но ведь ты даже не...» Я догадался, что она хотела сказать. «Ты даже не любишь ее?» У Энди хватило сообразительности умолкнуть на полуслове. Она обняла меня. «Видишь, я не собираюсь спорить. Понимаю, ты переживаешь из-за Эми. Тебе сейчас очень трудно. Я согласна спрятать еще глубже наши отношения, на самую-пресамую глубину. Но не забывай, что дело касается и меня. Мне нужно тебя слышать хотя бы раз в день. Просто звони, когда улучшишь минутку. Раз в день, Ник, каждый день. Иначе я просто сойду с ума». Она улыбнулась и прошептала: «А теперь поцелуй меня». И я поцеловал. Очень нежно. «Я люблю тебя», — сказала Энди. Я поцеловал ее шею и что-то пробормотал в ответ. После мы сидели в тишине и мерцании телевизора. Глаза мои закрылись. «А теперь поцелуй меня». Кто это сказал? Пробудился я, когда Го прошла в ванную и открыла воду. Я разбудил Энди. 5 утра, уже 5 утра. И с заверениями в любви и обещаниями звонить начал толкать ее к выходу, как беспутную девку. «Помни, ты звонишь мне каждый день», — шепнула она. Хлопнула дверь ванной комнаты. «Каждый день», — согласился я, отодвигая засов. Энди выскользнула за порог. Когда я обернулся, Го стояла посреди гостиной. Рот округлен в изумлении, но вся фигура выражает ярость. Брови сведены к переносице, кулаки упираются в бока. «Ник, ты гребаный придурок!